Глава четвертая. Нить разматывается или запутывается? Первое. «Если ты выпьешь еще один эспрессо, то тебе и в самолете не удастся уснуть», — заметил Артур, «учитывая, что закусываешь ты свой напиток уже второй пачкой Галуаз». «Кофеин, никотин очень-очень вредно, знаю, но думать помогает», — отозвалась Элли. «А над чем тебе думать? Читаешь хроникюры и читай, не напрягаясь». «Я хочу понять, как двигалась мысль тех, кто прошел испытание. Это ведь тоже своего рода карта маршрута внутри кроличьей норы». «Ну, пожалуй», — согласился Артур. «Кстати, а когда ты собираешься звонить Дэн...» «Пардон? Моргану?» Элли бросила взгляд на свои часики. «Да вот прямо сейчас». Подвинув к себе салфетку с записанным номером Хэнкока, она принялась набирать цифры на своем айфоне. Громкую связь, однако, включать не стала. «Морган? Привет, напарник!» «Элли! Элли Бернажу, если ты еще не забыл, Куантико!» МакГрегор потихоньку выскользнул из кабинета. Пройдя по коридору, он заглянул в столовую, где поглощал свой ужин Джеймс Робертсон. Заметив хозяина, дворецкий вскочил на ноги, но тут же сел, увидев успокаивающий жест Артура. «Продолжай, старина, подкрепляйся, я на минутку». МакГрегор устроился напротив дворецкого. «Джеймс, нам надо быть в Хитро не позже 7 утра. Во сколько выезжаем?» «Сэр, да ведь вам этот маршрут известен до ярда. За час, максимум за час с четвертью докатим». «Стало быть, старина, выезжаем без 6:15». «Понятно, сэр. Машина будет у парадного входа. Разрешите вопрос, сэр?» «Ну что за экивоки, Джеймс, давай». «Куда собираетесь лететь?» «В Штаты». «Ух», — восхитился Робертсон, продолжая уписывать ужин, «далековато». «И осмелюсь поинтересоваться, надолго ли?» Артур развел руками. «Понятия не имею. Может, на несколько дней, а может, как карты ляжет», — подсказал Джеймс. «Именно. Ну, в общем, как всегда, остаешься здесь за старшего». «Слушаюсь, сэр. Обрез готовить?» МакГрегор невольно рассмеялся. Последний раз, когда дворецкий оставался за старшего, особняк посетила парочка киллеров, которые охотились за артефактом колоссальной важности. Тогда встреча закончилась счетом 2-0 в пользу мистера Робертсона и его обреза. Но и сам он был ранен довольно серьезно. В кровати, впрочем, валялся недолго. Бывший профессионал подпольных боев без правил очень быстро восстановил силы и здоровье. «Нет, старина. Должен обойтись без обреза, но не забудь отложить для меня все воскресные номера «Нью-Йорк Таймс» или хотя бы кроссфорды из них, а то ведь новая горничная Люси быстро наведет порядок и отправит их в мусор». «Как можно, сэр? Кроссфорды — это святое, не беспокойтесь, я прослежу». К кроссфордам девятый баронет МакГрегор относился не то чтобы трепетно, но с серьезным пониманием. Обладая редкой эрудицией почти во всех областях знаний, он был неоднократным победителем и конкурсов решателей, и конкурсов составителей, в том числе воскресных кроссфордов «Нью-Йорк Таймс», которые справедливо считались одними из сложнейших в мире прессы. «Чем тебя сегодня подчует Салли?» — поинтересовался Артур, поглядывая через стол. «Жаркое из баранины, сэр. Пальчики оближешь». «А вы с мисс Элли ужинать что, вообще не собираетесь?» Артур молча пожал плечами. «Как только мисс Элли надоест крепчайший кофе с гарниром из ядовитейших сигарет». «Ваша правда, сэр, запах у этих галуаз и впрямь... того... вы уж простите, сэр». «Да за что же, старина?» — реагировал МакГрегор, стоя уже в дверях столовой. «Меня и самого от их дыма шатает». И с этими словами он направился в кабинет, надеясь, что Элли уже закончила свой разговор с ФБРовцем.